Пророку Исаии в начале его служения было открыто, что ожесточение сердец народа по отношению к Богу и Слову Божию доведет их до того, что опустеют города и останутся без жителей, и домы без людей, и великое запустение будет на этой земле. И если еще останется десятая часть на ней и возвратится, и она опять будет разорена. Но как от теревинфа и как от дуба, когда они срублены, остается корень их, так святое семя будет корнем их. 6.11.13. Вероятно, по этой причине пророк своему старшему сыну дал странное имя – Шеар Ясуф, остаток вернется. Пророку было открыто не одно, а два пленения и рассеяния – вавилонское и римское, и что корень сохранится. В продолжении 2500 лет, несмотря на разные заговоры на их существование, евреи сохранились до нашего времени, и сознательные из них возвращаются на родину их праотцев. Неожиданная смерть Синахирима, царя ассирийского, убитого его старшими сыновьями в Ниневии, Исаии 37-37-38, и последовавшая за этим война между его наследниками дали возможность иудейскому царю Езекии мирно прожить остальные 15 лет жизни. Так как Езекия провел в стране хорошую реформацию, то пророк Исаия мог бы только радоваться. Но его пророческому оку были открыты близкие и отдаленные события. Он видел рост Вавилонской империи, куда, как возвестил он Езекии, отведут в неволю многих евреев. Его пророческое ухо слышало горький плач и моление переселенцев: «Не гневайся, Господи, без меры, и не вечно помни беззаконие. Возри же мы все народ Твой. Города святыни Твоей сделались пустынею. Пустынею стал Сион, Иерусалим опустошен. Дома священия нашего и славы нашей, где отцы наши прославляли Тебя, сожжен огнем, и все драгоценности наши разграблены. После этого будешь ли еще удерживаться, Господи? Будешь ли молчать и карать нас без меры?» 64.9.12. Пророчески видя и слыша это, Исаия не мог оставаться равнодушным. Хотя об этом нигде в Библии не написано, можем допустить, что он обратился к Господу с молитвою о страдальцах и получил указание. «Утешайте, утешайте, народ мой, — говорит Бог ваш, — говорите к сердцу Иерусалима и возвещайте ему, что исполнилось время борьбы его, что за неправды его сделано удовлетворение, ибо он от руки Господней принял вдвое за все грехи свои». 41.2. Пророку Бог дал пояснение, какое успокоило его, и какое должно укреплять надежду в изгнанниках. Кто предал Иакова на разорение и Израиля грабителям? Не Господь ли, против которого вы грешили? Не хотели они ходить путями его и не слушали закона его, и он излил на них ярость гнева своего и лютость войны. Она окружила их пламенем со всех сторон, но они не примечали. И горело у них, но они не уразумели этого сердцем. 42.24.25. «Праотец твой согрешил, и ходатаи твои отступили от меня, зато я предстоятелей святилища лишил священства, и Иакова предал на заклятие, и Израиля на поругание». 43.27.28. «А ныне слушай, Иаков, раб мой, и Израиль, которого я избрал. Так говорит Господь, создавший тебя и образовавший тебя, и помогающий тебе от утробы матерней. Не бойся, раб мой Иаков, и возлюбленный Израиль, которого я избрал. Ибо я изолью воды на жаждущие и потоки на иссохшие, излию дух мой на племя твое и благословение на потомков твоих». 44 глава, с 1 по 3 стих. Пророку Исаии

множество верблюдов покроет тебя, дромадеры из Мадиамы и Ефы, все они из Савы придут, принесут золото и ладан и возвестят славу Господа. Кто это летят, как облака, и как голуби, голубятням своим? 64:6-8. При переселении евреев из Йемена в теперешний Израиль многие не хотели садиться в аэропланы, пока им не показали, что пророк Исаия предвидел возвращающихся, летящих, как голуби, голубятням своим. Как результат возвращения евреев на родину из предков, пророк видел такую перемену. «Возвеселится пустыня и сухая земля, и возрадуется страна необитаемая, и расцветет, как нарцисс. Великолепно будет цвести и радоваться, будет торжествовать и ликовать. Слава Ливана дастся ей, великолепие Кармила и Сарона. Они увидят славу Господа, величие Бога нашего. Мы не знаем, было ли нечто подобное по возвращении евреев из Вавилона. А теперь действительно некоторые пустынные места превращены в цветущие поля и сады. Закончим словами пророка. Так Господь утешит Сион, утешит все развалины его, и сделает пустыни его, как рай, и степь его, как сад Господа. Радость и веселье будет в нем, славословие и песнопение. 51 глава, 3 стих. Аминь.